Глава 17. Уже утром дал своим бойцам приказ найти среди заброшек место, пригодное для допроса. Они сразу поняли, что я от них хочу и что имею в виду. Майк спросил лишь примерное место, где нужно искать. Все остальное он знал. И про шумоизоляцию, и про возможных свидетелей. Опыта у него, как и у бойцов, достаточно. Они справятся с настолько простой задачей. Что касается белой магии, то про это мне еще думать и думать. Уже молчу о том, что на освоение магии всех цветов уйдут годы. Однако я придумал, как действовать дальше в тех небольших рамках, которые сам для себя определил. Если я приехал разбираться с ветровыми и темным прошлым своего рода, то с этим и нужно закончить. Я уже выяснил достаточно, но еще не все. Перед тем, как решать, что делать с ветровыми, нужно понять их мотивы, узнать, как именно сейчас они используют фиолетовую нору, если вообще используют. Я уже не знаю, что думать и где искать правду. Именно поэтому решил все взять в свои руки. Ха! Как всегда. Начну с того, что выясню, что именно ветровы делают с фиолетовой норой. Уже эти знания помогут пролить свет на их мотивы. Станет ясно, с какой целью они истребляли голем. Если ветровы лишь сдерживают фиолетовую нору и убивают кротов, то они действительно хотели прекратить все то, чем занимаются голем. Если же они сами подкармливают нору новыми смертями, то с ними у меня будет совсем другой разговор, и уже совершенно плевать, хотят того жители района или нет. Как там говорится, убивший дракона сам становится драконом. Вот и посмотрим, кем стали ветровы. Майк и пара человек уже ждали в комнате для допроса. Осталось только отловить одного из бойцов, что выйдет из того самого гаража, под которым скрывается фиолетовая нора. Собственно, сейчас именно этим и занимаюсь. Я сидел в кустах и уже пятый час ждал, когда из гаража появится хоть кто-то. Не могут же люди рода находиться там круглосуточно. На самом деле могут, у них там наверняка все схвачено и продумано, но рабочие смены никто не отменял. Буду ждать, пока не дождусь. В противном случае ничего не получится, и если не поймать языка, то ко всему остальному лучше не приступать. Все-таки нужно уже узнать, что меня ждет под гаражом. Может, там такое, что мне одному туда и не стоит соваться». Хотя после пережитого меня мало что остановит. Еще спустя 3 часа дверь гаража открылась. Стальной лязг я не слышал, как и скрип, а то, что она открылась, понял благодаря обостренной чувствительности, ведь я же сижу не у самого гаража. Из него вышел мужчина, ни бест и ни маг, совершенно один. И в этом мне крупно повезло. Будь он не один, задача заметно усложнилась бы. А так нападу на него из засады, вырублю и притащу на допрос. Потом нужно будет ему стереть память и надеяться, что он ничего не вспомнит, и что его начальство тоже ничего не заподозрит. Не хотелось спровоцировать усиление охраны норы. Подождал, пока он дошел до кустов, в которых я прятался. Приготовился и выпрыгнул на него. Хотел сразу врезать ментальным энергоударом, чтобы вырубить без лишнего шума и травм, но не получилось. Мужчина увернулся и выхватил пистолет. Но выстрел так и не прозвучал. Пришлось быстро ударить его со всей силы. Вырубить мужчину оказалось совсем просто, однако и его реакции нужно отдать должное. Опытный боец. Посмотрим, как он поведет себя на допросе. Вопросов у меня к нему не так много, да и ответы он знать должен, ведь часто бывает под гаражом. Направил усиление на мышцы рук, ног, а главное спины. Межпозвонковые грыжи мне не нужны. Мужик этот гораздо тяжелее меня. Впрочем, к этому я уже почти привык. «Возьмите и свяжите его», — сбросил мужика с плеча в руки двух своих бойцов. «Они уже подготовили стул со спинкой и веревку. Пытать мы его не будем, во всяком случае так, как это делают бандиты. Никаких иголок под ногти или утюгов на спину. Все, что нужно, я выпытаю из него с помощью своей новой ментальной способности, заодно и потренируюсь». Сам не заметил, как открыл ее в себе и уже начал применять. «Готово», — сказал Майк и показал на связанного мужчину. «Даже дернуться не сможет». «Отлично, тогда ускорю процесс. На всякий случай наденьте маски». «Сам я тоже надел. Лишний раз подстраховаться никогда не бывает лишним. Не думаю, что этот мужик хоть что-то вспомнит после нашей с ним беседы. Еще, наверное, будет думать о том, а когда это он разбил губу». «Приступаем», — направил в него ману и помог очнуться. Он нахмурился и посмотрел на всех нас. Должно быть, уже прекрасно понимает, что его ждет. «И чего вы хотите?» — сразу спросил он. «У меня к тебе несколько вопросов. Ответишь на все и будешь жив-здоров, даже не вспомнишь, что мы с тобой встречались». «Не знаю, кто ты», — фыркнул он, — «но, похоже, маг, а значит, аристократ. Твоим родителям не понравится». «Заткнись», — совершенно спокойно сказал ему, — «не трать наше время. Много людей под гаражом». «Смотря что есть много». 3-4 – это уже не один, но и не куча. «Философа поймали, получается», – усмехнулся Майк. «Не пытайся меня заболтать». «Я не пытаюсь, я это и делаю». «Ясно, по-хорошему не хочешь». Направил в него маны, заставил стать более покорным и спросил. «Много людей под гаражом?» «Около 20, когда больше, когда меньше». «Там находится фиолетовая нора?» «А вот этого не скажу. Что такое?» «Ясно. Я направил в него дополнительно маны и сделал еще более сговорчивым. Да, под гаражом фиолетовая нора. Вот видишь, какой ты послушный», — усмехнулся я. «Не понимаю. Я же не хотел говорить». «Не хотел? А может, хотел, но просто не понимал?» «Говорю еще раз. Давай по-доброму, или я у тебя в мозгах такой беспорядок учиню, что до конца жизни будешь по психбольницам болтаться». «Спрашивай». Он нахмурился и напрягся. Понял, что пахнет жареным. «Да, собственно, вопросов осталось не так уж и много. Всего один. Для чего нора Ветровым? Они исследуют ее». «Хотят превратить в черную? Нет, для этого вам пришлось бы убивать невинных детей. Ветровый – самый благородный и гуманный род царска. Я рад служить ему». «Ничего не понимаю. Они действительно так хороши, что отказались от идеи стать сильнейшими магами. Если это так, то похвально. Однако оставить все как есть не могу». «Фиолетовая нора рано или поздно соблазнит Ветровых, может, через несколько поколений, а может, и вовсе она когда-нибудь попадет в лапы другого рода, который не побоится взять тяжелый груз на душу в обмен на невероятную магическую силу». «С тебя хватит», — сказал мужику и легко зарядил ему в лоб ментальным ударом. «Очнется через несколько часов. Побудьте с ним». Я взял нужное снаряжение для взлома и отправился прямо к гаражу. Ждать нечего. Фиолетовую нору нужно закрыть. Так я не только сделаю этот мир чуточку лучше, но и громко заявлю о себе. Если бы о норе знал весь город, то было лучше. Но и того потрясения, что испытают Ветровы, мне вполне хватит. Может, даже удастся о чем-то договориться». Но пока не хочу загадывать наперед. А почему просто не пошел к Ветровым и не сказал, что хочу закрыть нору? Так разве хоть один маг-аристократ этого мира поверит в то, что молодой пацан на такое способен? Тем более все усложняет то, что Ветровы, да их люди точно меня узнают. Кроме того, они ведь могут и не согласиться распрощаться с захваченной норой. Кто знает, какие у них на нее планы, даже если они вроде бы не собираются превращать ее в черную. Решение я уже принял. Отступать не вижу смысла, да и не в моем это стиле. Повозиться со вскрытием гаража пришлось чуть больше, чем я планировал. Без магии бы не справился. Все-таки не старый «Жигуль» угнать собираюсь, а прикрыть нору, что принадлежит большим дядям. На шум, что удивительно, совсем никто не прибежал. И тому два объяснения. Первое. Все люди Ветровых слишком глубоко под землей и не услышали, но такого быть не может. Конечно, не услышать они могли, вот только датчики и прочие системы безопасности никто не отменял, а они у богатого рода точно в обиходе, а тем более в таком месте. Второе. Решили дать бой там, где им удобнее, то есть внизу. Может, уже вовсю готовятся обороняться, и это логично. Никто ведь из бойцов, что здесь находятся, не подумает, что на них напал лишь один молодой парень. Наверняка посчитали, что только действительно опасным врагам хватит наглости сюда лезть. Нужно поторопиться. Скорее всего, подкрепление уже едет. Времени у меня мало. Жалко, что я без смарт-доспехов, зато исполинский меч в, так скажем, свернутом состоянии у меня с собой. Помимо этого есть магия и пистолет. В общем, все то, чего с головой хватит для успешного выполнения задачи. Спустился по бетонной лестнице на минус первый. Пахнет сыростью, у стен стоят столы со стульями, у дальней даже диваны, рядом телевизор. Комната отдыха. Быстро же они отсюда слиняли, когда почувствовали, что сейчас что-то будет. Осмотрелся дальше и увидел двери лифта. Ясно, просто так к норе не спустишься. Лестницы тупо нет. Действительно, кто такая эта ваша техника безопасности? Нажал большую серебристую кнопку, сам начал поглощать синюю ману из акумов в рюкзаке за спиной. Готов спорить, они не очень рады тому, что лифт начал подниматься. Наверняка уже все их оружие смотрят в сторону лифта. Думают, что смогут так просто со мной разделаться? Наивные. Впрочем, этот город со мной еще не знаком. А еще задачу усложняет то, что я хочу обойтись без убийств. Это позволит не обострять потенциальный конфликт с Ветровыми, да и бойцы вряд ли в чем-то виноваты, ведь лишь служат своим аристо. Лифт поднялся на мой этаж, вошел в него и нажал единственную кнопку, которая ничем не обозначалась. Пока ехал, медитировал, гонял энергию по магическим артериям, настраивал себя гасить пули и принимать их энергию. Готовился наносить энергоудары, которые будут не убивать, а вырубать. 3, 2, 1. Поехали! Двери не успевают до конца открыться, а я уже выскакиваю наружу. Хоть для чего-то мне пригодились мои небольшие габариты. Бойцы сразу же открывают по мне огонь. В ушах звенит, пахнет дымом, ярких вспышек так много, что щурюсь и ни черта не вижу, зато чувствую. Прыгаю к первой жертве, взмах, удар, и вот он уже вырубился. Поглощаю энергию пуль с небывалой легкостью. Несколько защитных оболочек совсем не оставляют им шанса ранить меня, а ведь из стволов вылетают зачарованные пули». Бегу к следующей группе бойцов, влетаю в них с двух ног, еще двое отправляются спать. Прыжок, кувырок, захват и несколько точных ударов. Мозг еще трех бойцов не выдерживает, и те сваливаются с ног, роняя оружие. Секундная передышка, и вижу фиолетовую нору во всей красе. Как для фиолетовой, она слишком темная и светится не так ярко, как синяя или оранжевая норы, что я видел прежде. «Да, вот и доказательство всего того, в чем я еще недавно сомневался». Разворот, удар с ноги под колено, боец умудряется схватиться за товарища и устоять. Пробиваю сначала одного, затем другого. Оба валятся с ног, пули все еще звенят о мою магическую броню. Разворачиваюсь и с 5 метров отправляю стрелка ментальный энергоудар. Вырубается, как миленький. Обостренной чувствительностью ощущаю Беста. Он рядом, разворачиваюсь и вижу, что у меня летит большой серый шар. Ловлю его голыми руками. Все же не совсем голыми, ведь защитная пленка в несколько слоев покрывает все тело. Кидаю магический шар обратно в Беста. Он ловит его, хмурится и едва успевает поглотить перед взрывом. Интересно, а смогу ли я рассеивать бестовские заклинания? Уверен в этом наверняка. Он бежит на меня и выпускает из рук 2 острых клинка. В меня стреляют, а я по-прежнему неуязвим. Мне плевать. Концентрируясь на бесте, подпускаю его так близко, насколько только могу. Блокирую 1-й клинок рукой, искры летят во все стороны. Защитные оболочки максимум получают неглубокую царапину. Блокирую 2-й, с разворота пробиваю ментальным энергетическим ударом бесту в лицо. Он вздрагивает. Клинки, что тянутся из его рук, в секунду рассеиваются. Но почему-то силы удара не хватает, и бест не вырубается. Должно быть, у их мозгов более высокая сопротивляемость к внешнему воздействию. Ударю сильнее, для меня это не проблема. Снова блокирую, но теперь уже колющий удар. Буквально ловлю клинок одной рукой, 2-й блокирую так, что даже удается сломать о колено. Провожу захват, беру под руки и перекидываю через себя. Только он поднимается на ноги, как получается 2-й энергоментальный удар. Этого хватает с лихвой. Серый маг падает, как и должен. Бойцы продолжают обстреливать меня, но они уже не действуют так слаженно, как раньше. Разбежались по всем темным углам, как тараканы. Придется потратить время, чтобы выковырять каждого из них. Надо поторопиться, иначе ветровы успеют прислать сюда тяжелую артиллерию, и вот тогда у меня точно будут трудности. Я, конечно, очень сильный маг с крепким воинским духом, но это еще не значит, что я абсолютно непобедимый. Трупами можно закидать кого угодно. Бегу к 1-му попавшемуся на глаза бойцу. Защищаюсь от пуль, пробиваю энергоментальным ударом, вырубаю бойца. Теперь следующий. Как-то это скучно. Черт, только сейчас понял, что если закрою фиолетовую нору, то очень усложню себе освоение магии всех цветов. Выбора все равно нет. Разве что могу взять с собой опасных самоцветов. Нет, лучше не брать. Они могут рвануть в любой момент. Продолжаю носиться по подземной пещере. Практически каждые 2 секунды нахожу новую цель и отправляю ее в мир снов. Обостренная чувствительность сообщает мне о тех бойцах, которые перестали стрелять и спрятались так хорошо, что и не разглядеть их во мраке. Достаю каждого из них и вырубаю. В конце концов, бойцы закончились. Рано или поздно это должно было произойти. Подхожу к норе и концентрируюсь на ней. Насколько же необычные чувства, а норное излучение – совсем что-то новое. А может рискнуть и попытаться освоить фиолетовую магию? Что бы сказал Владислав? Нет, нельзя рисковать. Фиолетовую нору найти будет проще, чем сразиться с теми, кто сюда скоро приедет. Поглощаю еще больше энергии из закумов, что в рюкзаке за спиной. Создаю огромную ауру, развеивающую магию. Направляю ее точно в нору. В воздухе пахнет озоном, вовсю трещат хаотичные выбросы энергии. Аура начинает рассеивать фиолетовую нору. Сначала она становится не такой темной, затем насыщенно фиолетовой, а уже после теряет цвет и начинает растворяться. Но нора не так проста, как кажется. Она совсем не хочет быть развеянной по воздуху и начинает сопротивляться. Хватило бы мне сил ее одолеть. Вот уж никогда не думал, что и с норами буду сражаться. Приходится поглощать еще больше энергии из-за кумов за спиной. Наседаю на нору развеивающей аурой, и она уступает. К сожалению, ненадолго. Стоило лишь немного снизить напор, как погасшие участки норы снова наливаются светом. Она будто бы регенерирует. Во всяком случае, хватается за жизнь, или вернее существование, как любое живое создание. Природа нор. Вот что нужно постичь человечеству. Направляю антимагическую ауру с новой силой. Если не смогу сейчас закрыть нору, то второй попытки может и не быть. Ветровы запросто могут поставить здесь такую охрану, что я и не вывезу. Поэтому нельзя отступать. Нужно завершить начатое. Упорство. Вот чего мне точно хватит. Придумать бы еще, где взять дополнительный источник энергии. А может... Но я ведь совсем не умею работать с фиолетовой энергией. За пару минут точно не научусь ее подчинять. Нужно придумать что-то другое. Бест. У меня под рукой есть только бест и обычные люди. Что такое человек? Если упростить до нужной мне степени, то это ведь природный генератор энергии. Ест, пьет, получает ресурс, который тратит на свои нужды. Что если просто предположим, я бы смог его вытянуть как ману? Звучит бредово, но после всего того, чему я недавно научился, удивить меня будет сложно». Попробовать решил все же с Беста. У него есть еще и серая магия, которая и не совсем истинная магия. Может, подчинить ее будет проще, чем цветную. Надо пробовать. Оставил мощную антимагическую ауру возле норы так, чтобы она не давала ей разрастаться, а сам быстро сбегал до Беста, подхватил его и притащил к норе. Интересно, если я начну вытягивать из него энергию, то это повлияет на его здоровье? Допустим. Да и что с того? Мне прекратить и просто сложить руки? То есть признать, что весь проделанный путь зря? Нет уж, боевиков я убивал пачками, так что жизнь этого беста не встанет у меня на пути. Слишком много поставлено на карту». Концентрируюсь на его спящем теле, одновременно с тем на рассеивающей ауре. Нора сопротивляется, но я сильнее, по крайней мере, пока у меня не закончится энергия. Начинаю вытягивать ее из беста. Получается. А разве могло быть иначе? На всякий случай слежу и за его здоровьем. Антимагическая аура увеличивается. Нора становится все менее темной и насыщенной цветом. Энергии, которую вытянул из беста, вроде бы хватает, чтобы сделать финальный рывок и закрыть нору. Вдруг понимаю, что аура, рассеивающая магию, слабеет. Нет, она остается на прежнем уровне. Эта нора сопротивляется жестче, зараза, да сколько же в ней силы! Вспоминаю, как сражался фиолетовой кометой и округлым лезвием. Назвать это фиолетовой магией все еще нельзя, в крайнем случае осознанным ее применением, а потому мне это ничем не помогает. Если не надавлю как следует, то рискую проиграть в схватке с норой. Решаю рискнуть и вытягиваю норную ману. Организм сразу вопит болью, обостренная чувствительность так и кричит «Хватит!». Магические артерии забиваются. Нет, фиолетовая магия мне не подвластна. Прекращаю тянуть из норы ману в себя. Нужно срочно что-то придумать. Кроме беста, здесь есть и обычные люди. За пару минут притащил 5 вырубленных тел – Этого точно должно хватить с учетом, что смогу найти ману там, где ее нет. Но и я не обычный маг, а легендарный, ведь я не столько мастер заклинаний, сколько профессионал по работе с энергией. Вот мне и нужно вытянуть некий ресурс из людей и превратить его в ману. Пробую и... пробую. Вдруг ощущаю прилив сил, а за счет чувствительности понимаю, что людям становится хуже. Они буквально теряют свои силы, мышечную массу, да и в целом будто бы начинают ускоренно стариться. Не так, чтобы превратиться в старика, нет, это почти незаметно, но я прекрасно чувствую. Вдруг начинаю брать над норой вверх. Получается. Вытягиваю из беста и бойцов больше энергии, пропускаю через себя и сразу в ауру. Она разрастается, становится мощнее. Да, продолжай. Насыщаю ее силой. Нора сдувается, она уже не сопротивляется так, как раньше. Темного и насыщенного цветов в ней становится меньше, она тускнеет. «Опасность!» — кричит обостренная чувствительность. «Не знаю, что меня ждет. Срываю с пояса костыль рукоятку и смотрю по сторонам. Лифт на месте, новых врагов нет, старые не очнулись, но это чувство меня еще никогда не подводило». Вдруг чувствую со стороны норы выброс энергии и понимаю, что сейчас что-то будет. Из нее выскакивает фиолетовый крот. Зараза! Направляю ману из ауры в исполинский меч. В секунду вырастает 4-метровое синее лезвие, да вот только и у крота есть меч, причем немногим меньше моего». Тварь похожа на эволюционировавшую гориллу, которая к тому же напялила доспехи. Сама по себе она фиолетовая, а броня гораздо более темного оттенка. «Уходи!» Голос настолько грубый и чужеродный, что ужасом звучит внутри. Направляю ману на усиление всего тела, создаю магические щиты и запускаю отдачу. Громкий треск. Наши мечи сталкиваются, синие и фиолетовые искры смешиваются, чё появляются красные. Крот хмурится и рычит. Он давит на свой меч, возвышается надо мной. Но я не намерен отступать. Давлю на меч, смотрю ему в глаза, а сам черпаю энергию из вырубленных бойцов. Слишком много пройдено, чтобы какая-то фиолетовая обезьяна помешала мне. Резко перестаю налегать на меч, отпрыгиваю в сторону. В паре метров от меня фиолетовый клинок рассекает одного из бойцов на две части. Кости и кровь летят во все стороны. Жалко его, но хорошо, что на его месте был не я». Направляю острие точно в фиолетового монстра. Он не успевает перехватить меч и выставить блок или парировать. Удар! Черт! Скотина приседает, и синее острие лишь вонзается в толстый, почти черный наплечник. Броню мне точно не пробить. Силы скоро закончатся. Хотя бойцов здесь достаточно, смогу их использовать как батарейки. Крот перехватывает меч и направляет в меня. Без труда его блочу своим, правда, чуть не отлетаю назад. С трудом сохраняю равновесие. Рывок, прыжок, и вот я уже лечу на гориллоподобную тварь сверху вниз. Направляю меч ей в незащищенную голову и стреляю магическим синим острием. Он врезается точно в морду, рассекает ее от самого удара, голова еще и опрокидывается назад, шея едва не рвется, но выдерживает. Следом за магическим лезвием в голову врезается настоящее и теперь уже окончательно рассекает ее на две части. Приземляюсь за монстром, только успеваю обернуться, как в меня на всей скорости несется фиолетовый меч. Блок! «Еще чуть-чуть, и я бы не успел!» Голова монстра не регенерирует, так и остается лишь нижней челюстью. Но почему он не сдох? Атакует меня, как проклятый демон. Наносит по несколько ударов в секунду, едва хватает реакции и сил, чтобы все их блочить. В какой-то момент монстр решает сменить тактику. Вот он, мой шанс. Бегу к нему, прыгаю и скольжу на локте, пролетаю у него между ног, вскакиваю за спиной и, что есть мочи, направляю меч вверх. Он врезается в монстра и практически разрезает его на две части. Вдруг крот резко разворачивается, да так, что вырывает рукоятку костыль из рук. Хорошо, хоть кисти не оторвал, зараза! Удерживаю меч в его теле исключительно за счет магии. Причем не просто держу, а заставляю его подниматься все выше, рассекать фиолетовую плоть. Монстр кидает в меня свой меч. Едва успеваю увернуться, приближаюсь к нему и направляю десятки энергоударов, причем из разряда тех, что за раз могут переломать несколько бойцов сразу. Какая-то часть уходит мимо, еще часть в броню, оставшиеся попадают точно в цель. Слегка ранят монстра, но главное, не дают ему вытащить из себя меч. Еще немного и перерублю его грудную клетку. Продолжаю кружить вокруг него и покусывать энергоударами. Он теряется. Во-первых, больше меня не видит, а во-вторых, не знает, атаковать или пытаться вытащить меч. Этим и пользуюсь. Синий клинок, между тем, погружается все глубже в грудную клетку. Еще немного, и он пройдет точку невозврата, и тогда монстру ничего не останется, кроме как развалиться на две части. А пока прыгаю, уворачиваюсь от его атак, не позволяю вытащить меч, обрушиваю на него целый град энергоударов, закидываю синими сферами, смачно поливаю дождем. Жалко, что не владею оранжевой магией второго типа, ведь она для фиолетовой антипод. Плевать, справлюсь и так. Бегаю мимо бойцов и вытягиваю из них силу, направляю ее на боевые заклинания и закидываю совсем уж поплывшего монстра. Он теряется в пространстве, не знает, за что хвататься, меч больше вытащить не в состоянии, даже если я не буду мешать. Его броня трещит по швам. Я так его потрепал, что некоторая просто отваливается вместе с кусками фиолетовой плоти. Все, пора. Я накопил достаточно маны, чтобы нанести смертельный удар. Подскакиваю к монстру, направляю в него синий дождь, а сам хватаюсь за рукоятку костыль. Что из силы, направляю ее вверх. Напитываю магический клинок маной, тяну силой вверх. Монстр дергается в судорогах, его руки и ноги не слушаются, по моим рукам стекает красная магическая кровь, искры летят во все стороны, нагрудная броня не выдерживает и с грохотом разлетается на куски. Больше ничего не сдерживает меч, давлю на него и рассекаю крота на две части. Это была сложная битва, но самая сложная впереди. Мне все еще нужно закрыть нору до приезда Ветровых или кого они там могут отправить. Пробегаю по полю боя, выкачивая из бойцов энергию, трансформирую ее и направляю на рассеивающую ауру. Всю энергию, что осталось в мече, туда же, крохи, которые не потратил из акумов, также направляю в ауру. Нора жалобно пищит, выкидывает из себя самоцветы и кротов размером с котят. Серьезно? Топчу этих фиолетовых тварей, похожих на огромных жуков, а сам все напитываю ауру силой. Еще немного, и нора окончательно сдастся. Она уже больше похожа на розовую, чем фиолетовую, а от черноты и следа не осталось. Есть! Антимагическая аура пробивает некий барьер, и все. Нора окончательно сдается и исчезает прямо на моих глазах. Она схлопывается с характерным магическим щелчком, что так приятен для моих ушей, хоть и слышу его впервые. Погибло всего трое бойцов, и то один из них по вине фиолетового крота. А теперь пора делать ноги. Не понимаю, почему ветровы так долго сюда добираются. Может, были заняты чем-то более важным и не ожидали, что кому-то хватит яиц сюда забраться? Неважно, мне же лучше. Перед уходом оставил под кнопкой лифта записку со своим номером, а еще нарисовал рожицу голема по памяти. Получилось неплохо. Примерно такую я и видел на обложке того паспорта, что нашел, когда попал в этот мир. Лифт поднял меня на минус первый. Сразу же осмотрелся при помощи обостренной чувствительности. В 300 метрах вокруг совсем нет людей. А что это значит? Во-первых, что ветровы тормоза. Во-вторых, спокойно могу отсюда свалить, и никто меня не остановит. Добрался до гостиницы без неприятностей. Своим бойцам сказал, что больше дел у меня для них нет, а потому пусть либо развлекаются, либо возвращаются в Борск. Ветровы мне до сих пор не позвонили, но в любом случае лезть на них со своим элитным отрядом не собираюсь. Мужики тупо этого не вывезут. Напрасные смерти мне ни к чему, а в Борске можно найти им занятие. Помочь тем же Джиму и Джону. Не за бесплатно, разумеется. Не позвонили Ветровы и утром. Я уже начал за них переживать. Хе, они точно получили записку. Наверное, разбираются сейчас в том, как их служба безопасности могла такое допустить. А мне что делать? В гостинице просто так валяться? Я решил не терять время зря и поехал в самый дорогой магазин протезов, какой только есть в Царске. Денег у меня, конечно, не полные карманы, но хватит. А свои слова я всегда держу. Хотя Жак сейчас настолько изменился, что отсутствие руки его почти не тревожит. Тем более у него же появилась Жанель. Впрочем, он все равно будет рад высокотехнологичному протезу и найдет ему применение. Приехал в магазин и сразу обрисовал продавцу, что и для чего мне нужно. Он с недоверием посмотрел на меня, спросил, для чего мне протез, а приедут ли мои родители. Стоило на него чуть надавить с помощью ментальной магии и показать пачки денег, как он перестал задавать лишние вопросы и отвел меня в нужный зал. Здесь были самые разнообразные протезы любых цветов и размеров. Некоторые были нужны специально для того, чтобы заменить руку, то есть они имели телесный цвет, покрытие, что почти неотличимо от кожи. Другой вариант – почти такой же протез, вот только без кожи, а наоборот – излишне пафосный, блестящий хромированный металл, возможность менять вставки, украшения и тому подобное. Был еще один тип протезов – боевые. Думаю, Жаку такой точно покупать не стоит. Вот был бы он опытным прожженным бойцом, тогда другой разговор. У него просто нет необходимости в боевом протезе. А сказать по правде, он им скорее поранится, чем пустит на что-то полезное. Решил подпортить сюрприз, но купить то, что понравится Жаку. Набрал ему и спросил между делом, какой бы он хотел протез. Так и думал. Жак попросил боевой с бензопилой, базукой, огнеметом. Ох уж это детство в одном месте. Если не хочет скрывать отсутствие руки, а больше хвастаться протезом, то я знаю, что ему купить. Хромированный, блестящий в солнечных лучах протез, который имеет подсветку и море дополнительных функций, от встроенного циферблата на запястье до встроенного USB-разъема. Купил руку и по почте отправил в поместье Волгиных. Если в этом мире почта России работает так же хорошо, как и в прошлом, то имею все шансы вернуться раньше своей же посылки. После отправился покупать подарки Соне. В модной одежде этого мира не очень разбираюсь, а потом пришлось надеяться на вкус молоденьких консультанток. Лишних вопросов они не задавали, должно быть, привыкли, что к ним заезжают дети богатеньких родителей. Кроме платьев и прочего, купил еще смартфон, самый новый, таких еще в Борске нет. Позже посетил книжный магазин и купил стопку медицинских учебников, именно таких, какие используют в университетах. Купить весь перечень по программе не получилось, слишком это много книг, цапля их читал бы лет 5. Если будет нужно, то куплю еще, а пока ему хватит и базы. Купил разные мелочевки и Виктору с Юрием, другим воспитанникам Фрэнка и ему самому. До самого вечера ждал звонка, но телефон так и не зазвонил. Решил, что нужно съездить в местный военторг и посмотреть, какие бывают там смарт-доспехи. Оказалось, что рановато мне ездить в такие заведения. И речь не о возрасте, просто купить боевой костюм за 200 миллионов, для меня это пока что из разряда фантастики. Огнестрельное и холодное оружие там было дешевое и дорогое, причем если дорогое, то настолько, что можно на эту же сумму купить неплохой автомобиль. Тачки я уже решил не смотреть. С моим капиталом меня погонят из автосалона, стоит мне в него только войти. Поэтому вернулся в гостиницу, заказал вкусной еды и принялся ждать звонка. На следующий день все же раздался телефонный звонок. В тот момент я подбирал себе новую одежду, ведь и старой уже умудрился вырасти. «Слушаю. Добрый день. Это Дэвис Голем. Допустим, уже и имя мое выяснили. Впрочем, ничего удивительного. Покопали немного и нарыли то, что все Скайвы мертвы. А там дело за малым. Черт. Мы бы... Перезвоните», — сказал в трубку и сразу набрал Соне. «Если они хоть пальцем ее тронули, не знаю, что с ними сделаю». «Привет, Дэвис», — радостно ответила она. «Ты давно не звонил. Как у тебя дела?» «У меня все хорошо. А у тебя? К вам никакие большие дяди не приезжали?» «Нет». «Точно?» «Точно, точно», — убеждала меня Соня. «Виктор занимается своими делами, у него никаких проблем, мы все своими делами заняты». «Фух», — выдохнул я. «А что?» «Не бери в голову», — по-доброму сказал я. «Как продвигается проект?» «О, ты знаешь, супер!» Пару минут Соня рассказывала мне о том, чего они добились вместе с Василием. «Молодцы, причем оба. Такими темпами мы откроем ресторан раньше запланированного срока. Надолго разговаривать мне некогда», — пообещал Соне перезвонить позже и попрощался. «Как же хорошо, что Ветровы не стали прижимать Волгиных. А ведь могли бы, причем очень просто». При всем уважении к Виктору и остальным, у него ноль шансов против Ветровых. Собственно, Владислав мне об этом прямо и говорил. Кроме того, действия Ветровых намекают на то, что они настроены дружелюбно. Уверен, если бы они хотели меня прикончить, то уже давно бы начали с Волгиных или как минимум попытались взять их в плен, чтобы выманить меня из тени». Они этого не сделали. Думаю, специально хотят показать, что не враги. Доверяю ли я им теперь? Нет, но жест ценю. Возможно, мы сможем договориться. Узнать бы еще, что они думают по поводу моей способности. Вернулся в примерочную и продолжил примерять костюмы. Перезвонили мне минут через 20. «Простите, вам удобно сейчас говорить?» «Не могу вспомнить, кому принадлежит этот голос. А может, и не знал никогда этого человека?» «Да, удобно», — ответил я и сразу спросил, с кем говорю. «Арсений, сын главы рода Ветровых, я бы...» «Позвольте», — бесцеремонно перебил я. «Если вы хотите со мной что-то обсудить, то передайте трубку главе рода. Только с ним я готов вести переговоры». «Отлично! Так просто?» «Вы оказали нам большую услугу. Ближе к сути, когда мне позвонят?» «Михаил Иванович не будет вам перезванивать». «Так, не понял», – буркнул я. «Вы не дали мне договорить». Ни капли раздражения в голосе, скорее наоборот. «Мой отец Михаил Иванович не будет вам перезванивать. Он желает встретиться с вами лично». «О, даже так? Похоже, я все-таки не прогадал, когда решил закрыть нору. Как говорится, одним выстрелом двух зайцев. И нору закрыл, и на прямой диалог с Ветровыми вышел. Где и когда?» «Завтра в 6 вечера на центральной площади Царска. Вы же понимаете, о чем я хочу спросить?» «Мы понимаем, что вся ваша семья была истреблена, как стая бешеных волков. Но другого выбора у нас не было. Вы ведь прекрасно осведомлены о том, чем занимался ваш род. Конечно, вы не несете за них ответственность, ведь вам даже не исполнилось 18. Более того, вы за...» «Простите, это уже не телефонный разговор, и отец хотел бы поговорить об этом на встрече». «Вот так извинения за перебитую родню. Подливать. Меня это уже никак не задевает, но свой вопрос я так и не задал. Вы можете гарантировать мою безопасность?» «Разумеется, у отца для вас есть очень выгодное предложение, а еще своим поступком вы уже заслужили вознаграждение. Вы нам интересны из-за своей способности, и лишаться ее, пусть она и принадлежит вам, мы не намерены. Кроме того, встреча будет в людном месте. Царевы нам не простят, если мы устроим что-то незаконное». «Мало», – уверенно сказал я, – «пусть Михаил... как там его отчество? Придет один». «Думаю, отец согласится. Спасибо, что выслушали». Вот и наступило 5 вечера. Самое время отправляться в путь на центральную площадь Царска. Интересно, что Михаил Ветров может мне предложить? Лично я уже знаю, что у него попрошу. Но ведь ему что-то от меня будет нужно. И я даже знаю, что...